Пристальное внимание к компании со стороны СМИ обусловлено популярностью поисковой системы, ее ролью в сегодняшнем мире и тем, что репортеры и редакторы сами постоянно пользуются этим поисковиком. Глагол «to google» в русском языке «гуглить» уже давно употребляется как синоним глагола «to search» — «искать». Тот факт, что название компании стало глаголом в английском, немецком и других языках, свидетельствует о том, что Google уже оставила свой след в мировой культуре. Поисковик, похоже, обладает большим потенциалом, нежели другие знаковые компании, появившиеся чуть раньше. За последние десятилетия по планете прокатилось несколько волн новых технологий, причем каждая последующая была масштабнее предыдущей. IBM со своими универсальными вычислительными машинами решила проблему обработки данных. Затем вниманием пользователей завладели Intel и Microsoft, внесшие огромный вклад в развитие персонального компьютера и разработавшие новый источник питания, что обусловило рост популярности и прибыльности производства ПК. А потом появился интернет, изначально проект Министерства обороны США, волна, которую оседлали интернет-ресурсы Amazon, Yahoo, eBay и Google. Самой успешной из компаний этой волны стала Google, единственный из мега-брендов интернет-пространства, которому еще нет 10 лет от роду. Величина акционерного капитала компании отображает степень уверенности инвесторов в будущем интернета и, в частности, бизнес-модели, используемой Google для получения доходов от рекламы. Google и ее основатели ведут разработки и в таких перспективных сферах, как молекулярная биология и генетика. Информация о миллионах генов в сочетании с огромными массивами биологических и научных данных прекрасно уложилась в поисковую систему Google и ее огромные базы данных. Google уже располагает подробной картой генома человека в электронном виде. В настоящий момент компания в тесном сотрудничестве с доктором Крейгом Вентером и другими ведущими учеными-генетиками работает над научными проектами, которые имеют все шансы сделать качественный прорыв в науке, медицине и здравоохранении. Иными словами, вполне вероятно, что в недалеком будущем мы сможем рассматривать свои собственные гены на сайте Google. Это образец эффективного взаимодействия технологий и медицины, от которого выигрывают миллионы людей, отметил Вентер. По техническому оснащению с ними не может сравниться ни одно предприятие. Возможности, которыми располагает компания, значительно превосходят возможности государственных баз данных. Сервис, с помощью которого люди смогут получить полную картину своего генетического и статистического кода, появится на сайте Google в ближайшие 10 лет. По словам Брина и Пейджа, Google не спешит записывать себя в традиционные компании. Если соотнести возраст Google с человеческим, в первый класс поисковик пошел бы 19 августа 2004 года, в этот день компания вышла на фондовую биржу. Кроме того, Google переводит в цифровой формат миллионы книг из библиотек Стэнфорда, Гарварда, Оксфорда, Мичиганского университета и Нью-Йоркской публичной библиотеки. Цель – разместить как можно больше книг в интернете и сделать их общедоступными. Это чрезвычайно амбициозное предприятие с самыми позитивными социальными и образовательными перспективами. Google и ее основатели прошли большой путь, но они, как и сама компания, еще молоды, и у них наверняка все еще впереди.